Культурная среда. Я заполучила красноярского писателя, известного как бы не только в рамках нашего прекрасного города, но и за его пределами, человека, который совершенно точно знает, как называть свои произведения, чтобы их актуальность и актуальность названий сохранилась спустя десятилетия. Александр, поздороваемся с нашими слушателями. Доброго вечера. Доброго вечера, Оль. Спасибо огромное. Но как-то вы мне льстите, и десятилетия еще не прошли. Ну, как мы десятилетия, скажем так, суммируем, ваш общий опыт написания литературы, он же уже зашел за пределы десятилетия? Зашел. Я первую-то свою книжку написал годиков 5. Это был комикс про двух котов. Великолепно. Если отсчитывать оттуда, то да, я очень стар, конечно. Как назывался этот комикс? Ну, черт его помнит, давно было. Вот, вот так, да? То есть, получается, не сохранился он для истории. А много барахла другого сохранилось. Вот какая-то куча графомании, которая писалась летом в 17, по физиологическим, конечно, мотивам, как некоторая сублимация. Как, ну, это же кто-то занимается йогой, да, кто-то спортом, кто-то читает книжки, кто-то смотрит кино, а кто-то, ну, чтобы себя в мир упихнуть, да. Ну, подростки-аутисты, они по-разному адаптируются, да, вот. У меня такое подозрение, что взрослые, они тоже примерно по-разному адаптируются. Ну, можно там, можно принимать наркотики, можно заниматься спортом. Это для некой акклиматизации себя в мире, да, чтобы достроить либо себя, чтобы в мир поместиться, либо в мире какую-нибудь такую нишку выбить и себя туда запихать, чтобы было, ну, не так холодно, страшно. Вот, по сути, это тренинг такой, и это процесс, доставляющий удовольствие. Это вот, ну, сродни другим человеческим хобби. В этом смысле, когда писатель или, не знаю, поэт, художник говорит, а вот мне еще денег дайте, ну, это несколько странно, да, вот как там, занимался сексом, мне за это не заплатили. Ну, блин, ну, за это иногда платят, конечно, но это в качестве бонуса идет в некоторых особых ситуациях. А вообще делается для удовольствия. Или я делал утреннюю зарядку, где мои бабки, ну, где моя слава? Ну, мы же делаем утреннюю зарядку не для того, чтобы нас потом прославили, портреты наши там напечатали. Вот, поэтому, когда оно начинается по тем же мотивам, по которых у людей начинается секс, запои, зарядки. Вот такие вещи, нужные для организма. Вот. Ну, с задействованием какой-то высшей нервной деятельности. Вот. Я, например, так себя как-то, ну, раскрепощал. Как, потому что на бумаге я вообще ничего не стеснялся. И очень смелые, наглые какие-то тексты, которые до сих пор меня маленько смущают своей наглостью. Это, ну, по сути, это такой хулиганский подросток, да, который боялся хулиганить. Пойти на стене написать три буквы, это да, не комильфо? А в интернете, ну да, еще интернета, правда, особо не было, он только появлялся. Ну, по крайней мере, на бумаге можно. Да, если это оформить так, чтобы было красиво. Ну, вот три буквы можно же красиво написать. Так, чтобы это входило в культурную традицию человечества. Надо понять, какая из традиций, она твоя. Три буквы каллиграфии. Вот, и они туда вполне вмещаются. Вот, и оно продолжалось в каких-то диких объемах, пока оно перло и таращило. Вот. А потом, естественно, пошло на спад, потому что все, что я мог получить от этого в плане какого-то психофизиологического кайфа, оно заканчивается, как с любой наркотой, да, самое приятное – это первый период. Вот. Я думаю, что любой героинчик и алкоголик подтвердят, что все хорошее в начале, а потом вот… Ну, здесь некоторая разница, что оно, во-первых, не имеет побочных явлений, вот, разрушающих писание текстявок, а во-вторых, оно может как-то социализировать и дать какие-то радости и плюшки, помимо радости самого процесса, вот, на который я настаиваю и ради которого все начинает, собственно говоря. Ну, могут появиться друзья на этом деле, могут появиться читатели. Ну, правда, было очень приятно, когда какой-нибудь мужик в очереди гастрономии подходил, узнавал и говорил: «О, привет, а мне там ваша заметка на прошлом месяце, я вот читал, она меня прям…» Вот. Ну, и ты понимаешь, что он один, да, но таких еще, наверное, есть несколько сотен. А узнавали по фотографии? Тысяч. Ну, наверное, уж не знаю откуда. Вот, само по себе приятно. Ну, а дальше уже зависит от того, куда эта кривая вывозит. Вот. Ну, как минимум, два бонуса, да, тебе приятно в процессе, и ты прокачиваешь какие-то навыки. Вот. В принципе, любой писатель, например, может работать журналистом, ну, или райтером, если ну, что-то составит. Ну, потому что это навык работы, ну, не хочу быть более высокого порядка, но изложение написать проще, чем сочинение. Вот. Если тренировался писать сочинение, то изложение-то уж ты точно напишешь. А тем более изложение на заданную тему. Вот. Так что... Получается, что... Любой писатель это, как, по меньшей мере, еще и латентный журналист, конечно. Ну или не латентный, если вот... Он честно сказал, что он все-таки будет иногда за это получать деньги, да, что секс за деньги все-таки имеет право на существование. Ну, то журналистских текстов я куда больше написал, чем писательских. Вся моя литература... Вот, ну, если мы исключаем начальный период лютой графомании, когда молодое дурацкое здоровье позволяло писать им там по 15 часов подряд, благо перло и таращило. Вот, если б я начал пить водку тогда и в таких количествах, наверное, уже помер, да? Но вот я это начал там чуть позже делать. Вот, а тогда, ну вот если сейчас суммировать эти мегабайты, мне за них было бы не очень радостно. Часть из них, правда, зависла в интернете таким вечным наследием и проклятием. И вот сейчас меня спрашивают, что ты не пишешь, там что-то не выкладываешь, что-то нечего сказать городу. Да, как-то есть что, но здесь такая беда, что я начал печататься раньше, чем минимально в разум вошел. Вот, ну люди же как бы... Сначала что-то научаются делать, потом более-менее понимают, а что у них это. Вот. Получается, момент самоанализа включается... Он всегда позже, конечно. Следом. Он рефлексия, позже. Она приходит и догоняет. И какие-то мои ученические работки, заметки, там, вплоть до того, что курсовая там, по какой-нибудь философии висит в интернете в качестве эссе. Вот, висит она там уже лет 20. И, а вот тут странное чувство, когда вещь, за которую тебе стыдно, люди подходят и говорят, она перевернула мое мировоззрение. Ты так, блин, нафиг. Вот эта вот хрень, которую ты бы выморал из истории, она кому-то мировоззрение куда-то перевернула, господи. Ну, потом, ну, пусть, ладно, пусть будет. Вот. Я не верю, что от текстов может быть хуже кому-то. Невозможно придумать текст, который ухудшил бы положение вещей в мире. Любой. Вот. Мне кажется, можно даже формально доказать. Вот. Даже проповедь зла, дебилизма, она, чтобы быть убедительной, она обязана быть минимально связанной, логичный и талантливый. И тут форма будет работать сильнее, чем содержание. В этом смысле там, любой идеологизированный гопник, он маленько лучше просто гопника, потому что у него уже появляется некий фильтр, да, вот выборочной гадости. В этом смысле тексты, которые призывают к чему-то заведомо агрессивному и плохому, да, они не добавляют количество зла. Они берут то количество зла и его канализируют как-то. Они его ограничивают, по сути. Вот поэтому не может быть, например, там статьи за какие-то экстремистки, якобы тексты. Мы сразу переходим к такой достаточно интересной теме, да, потому что у нас есть понятие зла, которое можно совершить текстом, оно сейчас широко эксплуатируется, и когда мы говорили про то, что тексты в интернете, например, не имеют последствий, как наркотики или алкоголь, да, таких как последствия наркомании. Когда мы говорим про последствия текстов и про интернет как среду, где работает вот это вот и принято считать, что тексты могут приносить вред. Вот давайте про вред текстов немножко, если ваше мнение. А если бы это было возможно, все бы давно уже померли. Вот. Если бы зло так легко проходило, нас бы тут уже не сидело. Тут бы не то, что динозавры бегали по земле, тут бы амебы не появились. Вот. Меня всегда больше удивляет наличие порядка в мире. Вот, людей почему-то удивляет, что маньяк какой-то бегает по городу, кого-то убил, кто-то соврал, чиновник что-то украл. Блин, ну это ж так удивительно, что вот чиновник что-то украл, а рядом 10 человек ничего не украли. Хотя могли бы. Маньяк там кого-то сносил, расчленил. Ну это уже удивительно. Миллион человекообразных обезьян, да, вот в одном городе, и никто никого не рвет на кровавые куски, никто ни на кого не кидается. Удивительное миролюбие, дружелюбие, толерантность. А это же в своей биологической основе, это же зверушки все. Вот. Ну, как-то так получается, что за счет каких-то законов мира, блин, добро побеждает. Тонкая пленка цивилизации, работа, сдерживающая на животном начале. Она тонкая, но она какая-то очень прочная, оказывается. И разрушить ее намного сложнее, чем кажется. Если бы это было так легко и просто, повторяю, тут все бы уже сдохло. Не то, что сдохло, но бы эволюция бы не шла. Она идет по тем же законам, по которым она шла миллион и миллиард лет тому назад. Хорошее побеждает. Хорошее побеждает. Вот это хорошее, оно присутствует, оно откуда? Хорошее – это слово, хорошее – это Бог, хорошее – это что? У нас был разговор недалеко, как позавчера, с Василием Слоновым о истоках нравственности. Я агностик, я в этом смысле ближе, не могу сказать, что я атеист, но я агностик, Василий. Человек совершенно точно верующий. И когда мы разговаривали, он сказал, что вот источник нравственности – это Бог. Вот мы стали с ним, как всегда, спорить. Спор вылился в то, что мы просто договорились поговорить потом. Ну, скорее, Бог следствие, а не источник. Ну, вот у меня как-то... Но я-то полагаю, что его нет все-таки. Вот. Идея Бога, она происходит... Ну, давайте корректнее скажем, да, что это... гипотеза, которая вот сейчас не является самой лучшей из всех возможных гипотез. Ну, такая мягкая формулировка. Вот. Откуда же я знаю, есть он или нет? Прекрасная формулировка. Ну, то есть есть другие гипотезы, которые по ряду формальных критериев, они чуть-чуть лучше объясняют некоторые вещи, которые объясняла бы вот та гипотеза. Вот. О нравственности, да? Да, конечно. Ну вот есть такой забавный эксперимент, как бы тут начать. Просто очень долгая тема. Ну, нормально, у нас, во-первых, есть время, в главных, вот мы заговорили так хорошо, сейчас посмотрим, куда выведет. Ну вот есть такой прикольный эксперимент, да, называется «Дилемма заключенного», знаете, да? Ну давайте напомним тем, кто не знает. Человек сидит в камере, и его товарищ сидит в камере, и они сделали, предположим, что-то не очень хорошее, но дальше у них есть выбор. Они могут заложить один другого и выйти из тюрьмы. Если один предаст, ну, тут даже лучше не на заключенных показывать, а на каких-то абстрактных людях. Вот ты, просто два любых человека. Два любых человека, да. Один может другого предать и кинуть, и если он его кинет и предаст, он получит какую-то небольшую няшку, а тот сильно прогорит, все, ему жизнь сломается. А предателю будет няшка. А если же никто никого не кинет, всем будет огромная няха, просто все будет хорошо. Но для этого надо, чтобы два человека выбрали не кидать и выбрали ту самую нравственность. А если же оба человека друга кидают, ну, им какой-то облом, да, большой или небольшой, неважно. Ну, вот здесь понятно, в чем дилемма. Ты не знаешь, как поступит второй человек. И ты должен принять решение за себя в условиях неопределенности. Либо это будет большое зло, которое тебе совершили, либо, если вы оба совершили, ну, такое небольшое зло, либо, если вдруг оказалось, что второй тоже молодец, вы оба получили по большой няхе. Да. Ты веришь или не веришь в этого второго? По сути, ты принимаешь решение только за себя. И, ну, вот бытовая, как бы, якобы, житейская логика подсказывает, что поскольку человек человеку непонятно кто, надо выбирать верный вариант, забирать свою маленькую няшку, вот, и кидать того второго. Конечно. Но был поставлен эксперимент на компьютерных программах. Они соревновались... Это же можно все очень легко замоделировать. Вот выигрыш там в 5 баллов, выигрыш в 2 балла, проигрыш там в 10 баллов. Вот. И что удивительно, те программы, которые принимали решение не кидать другие, это был прям чемпионат. То есть можно выбрать любую логику. Например, кидать через раз. Или, поскольку это все проводилось несколько итераций по круговой системе, и у участников накапливалась репутация, можно было, например, принять такое решение. Будем кидать только кидал. Вот только тех, кто кого-то уже кинул, тех мы будем кидать, а хороших мы не будем трогать. Можно было быть толстовцем и нести добро всем, и прощать даже заведомых гадов. Вот, можно было играть так. А можно было играть в мстителя. Например, никого не кидать первым, но обязательно на втором круге кинув того, кто кинул тебя. А можно играть совсем в Монте-Кристо, кинуть в тройном масштабе. Например, мстить 3 раза подряд. А можно играть в долготерпеливого мстителя и не мстить, например, на 1-й раз прощать кидалу. Но если уж 2 раза тебя кинули, ты ему воздаешь злом за зло. Только тогда. И что удивительно, вот наперекор пресловутой житейской логики выигрывали программы, которые были либо совсем, блин, толстовцами, либо справедливыми мстителями. И у меня подозрение, что в мире живых существ эволюционно устойчивые стратегии, ну это так называется, они имеют схожий характер. Мы вот видим, что нехорошие ребята, они часто побеждают в битве, да? Ну, понятно, что уголовник и законопослушный человек, если они встретятся в темном переулке, и у одного будет желание другого побить, ограбить, у него это получится. Он типа выиграет битву. Просто да? В силу того, что у него больше вариантов поступка. Ну, потому что он первый начал, и он знает, что он делает. Но если мы посмотрим в долгосроке, да, все-таки люди, которые сильно плохо себя ведут, у них по итогу-то не очень хорошо все оказывается. То есть, вот есть что-то в структуре мироздания, что позволяет выживать и побеждать человечности на долговременном горизонте. Я внутренне это называю закон бумеранга, что это когда-нибудь все равно все возвращается. Ну, в это сложно верить, потому что мы на что мы циклимся? На явных несправедливостях, на каких-то обломах. Вот мне скажут, ага, блин, нафиг, да какая фигня, да вот у меня позавчера была история. Ну, конечно, была история, конечно, позавчера, и все было прямо наоборот тому, о чем мы говорим. Но это просто потому, что нас мы привыкли больше удивляться всякой ереси. Всякому злу, а удивляться над другим вещам. Не тому, что, например, маньяк-насильник кого-то снасиловал и убил, а то, что таких людей, например, становится меньше с каждым столетием. Если мы посмотрим статистику убийств на 100 тысяч населения, мы увидим, что с каждым столетием эта цифра падает. С каждым столетием. Ну, мы обращаем внимание на другие вещи, да? Адекватное поведение становится более выгодным, и это человечество постепенно постигает. Да. Да вы идеалист. Нет, это, по-моему, очень циничная штука. Вот. Ну, просто это работает. Циничный идеалист – это прекрасно. А давайте я вас расспрошу про название ваших произведений. Дело в том, что когда все-таки я вас сюда вот вытащила, имея в голове то, что вы человек, который писал не просто тексты журналистские, а тексты, в качестве, вот как писатель, художественные тексты. Вот. И эти художественные тексты, они имеют объем, они имеют вес, и они имеют еще название. Вот когда вы говорили про то, что писали по молодости лет, и какие-то вещи, которые вот 20 лет назад, они были написаны, сейчас вы про них не хотите вспоминать. Почему? По-разному, про некоторые очень даже хочу. Вот, давайте вспомним. Нет, такие, которые совсем плохие, их же никто не видел, они же сдохли у меня в черновиках. Я же никому особо не показывал, не случайно, они просочились. Все-таки фильтры были. Все, они там. Вот, все, что там лет до 20 накалякал, ну, правда, плохо. Вот. Но эти мегабайты, их же никто и особо не... Вот. А все, что более-менее вышло, это небольшая такая, ну, или большая книжечка. Ну, это мегабайт текста, мегабайт. Каких-то рассказиков, повестушек. И если в качестве человека с фильтром вот сейчас вы выступали бы, да, вы бы сказали, что у вас годного, вот что? Что прямо вот порекомендовать сейчас? Вы сейчас из себя тогда могли бы и с какой целью? Ну, я сейчас, что, да, я сейчас очень так, да, я сейчас так очень как бы нехорошо поступаю. Вот. А, прям название, что ли? Да, конечно. Ну, какие-то странные названия. Там «Братва по разуму», «Подлое сердце Родины», «Недомут», вот это что? Ну, это название каких-то повестей, которые мне до сих пор симпатичны, за которые не стыдно и которые не состарились со временем, потому что текст, написанный в 2000 году, он может уже сейчас легко развалиться от старости. Но если он будет написан на какие-то реалии, да, которые вот работали тогда и только тогда. Ну, есть вот какие-то... Ну, вот там про 90-е годы можно написать так, что это будет роман для вечности, да, фиксирующий эпоху 90-х в России. А можно написать, что это будет какая-то семиминутная хрень, которая уже в 2010 году просто будет непонятно. Что это? О чем это? Вот, ну, вот мне кажется, что они не сильно состарились. То есть их можно читать, несмотря на то, что... А некоторые вещи вообще цены тем годом написания. Вот, скажем, возьмем какие-нибудь рассказки Виктора Ерофеева 80-х годов. Такие постмодернистские забавы. Если взять текстуальную сторону, то вот мои текстявки, они же похожи. И на взгляд среднего неискушенного человека вообще непонятно, а чем Ерофеев-то круче. А круче он банально тем, что написал это в Советском Союзе в 82-м году. Вот, когда, да, я только рождался. И написать то же самое спустя 20 лет, да, это просто повторить некую культурную игру, которая была взрывом революции эпохой вот в моменте, а потом... Вот это вот Сорокин, да, а что у него такого? Вот, казалось бы, любой более-менее одаренный человек может взять и повторить вот эти вот эксперименты. Но здесь фишка в том, что он просто первым в нашей русской культуре толкнул определенную запретную дверь, вышел и что-то поделал там. Вот. Ну, опять-таки, он ценен первыми попытками. Дальше-то он просто делал то, что он сделал один раз. Это не так сильно интересно. А интересно именно тем, что это было приключение, революция, которая увенчалась некоторым успехом, потому что дальнейшая словесность, да, она пошла по какой-то пути, где вот эти опыты Ерофеевых, Сорокиных, они лежат в академическом курсе, они вошли в энциклопедии, и это уже не вычеркнуть. И вот эта линия, да, она явно имеет продолжение, вот, наверное, больше, чем линия писателей-деревенщиков, вот, которая талантлива и прекрасна, но прекрасна в своих лучших образцах. Вот, какого-то массового последования, которые перечитывали там через 50 лет, я вот с трудом себе там вижу. Когда мы говорим про тексты, вот сейчас были упомянуты три названия, я все-таки вернусь к вашим книгам, да? Три названия, да? Три текста, которые были в свое время собраны, сшиты. Что у них основополагающего общего вот сейчас, спустя время, призму времени, да, вот тексты вылежались, они остались актуальными по каким-то моментам, и сейчас они читаются, я их, когда я открываю эти тексты, я их воспринимаю как написанные действительно вне временного сегмента. То есть они читаются, и они актуальны по тому, то есть их можно давать читать, их можно читать, они не фиксируются той датой, когда они были написаны. Когда вот эти вот тексты конструировались, они конструировались логически, они внезапно возникали, как вот графомания юношеская. Как эти тексты делались? Потому что вот сейчас они воспринимаются как что-то такое, имеющее умысел и замысел. Такой дальний прицел. А делались на драйве, на юношеской энергии. Просто написать книгу про подлое сердце Родины, да? Делались они на юношеском хулиганстве, потому что было важно вот в том возрасте похулиганить вот хотя бы виртуально. Ну, кто-то реально, да, вот у меня так. Но мне повезло, я наткнулся на некоторую традицию, вполне себе культурную, в которой хулиганили со смыслом и с толком, и с расстановкой. Вот Пелевины, Ерофеевы, Сорокины, вот Бертестен Эллис, Мишель Ульбеки и прочие замечательные люди. Я попал в это, и я понял, что, блин, а давайте я пробую так же. Ну, пусть так же не получится, да? И что-то начало получаться. Ну, это называется присвоение культурной традиции. Вот. Ну, вот вполне определенное. Хулиганство, возведенное, однако, в определенную эстетику, с определенным... Жанр литературного хулиганства. Ну, давайте назовем это игровые провокативные тексты. Вот. А от них польза есть, кстати говоря. Они в жанре игры и провокации раскрепощают. Они может быть, заставляют подумать о чем-то, о чем мы стесняемся подумать, и промоделировать какие-то штуки, которые мы без них, может, не моделировали. Ну, точно так же, как фильмы ужасов в кино, да, или комедии, не призывают же нас повторить то, что мы видим на экране, но они вовлекают в нас в некоторую игру. А что было бы, если бы? Вот. Мы попали в такую ситуацию, оказались в таких условиях и так далее. Ну, это забавно. Ну, это просто развлекает, начнем с этого. Да, все-таки главное – это получение удовольствия в процессе. Воспитание, оно же идет как это, дополнительная штука. А прежде всего мы все развлекаемся. Писатели развлекаются, когда пишут. Читатели развлекаются, когда читают. Если бы вы развлекались написанием этих книг сейчас, они бы выглядели так же, они бы изменились. Вот представим, что ну, вот сейчас есть не то чтобы задача, это же упражнение. Вот мы говорили о том, что это в числе прочего упражнение. Есть такое упражнение написать вот текст в игровой вот этой модели. Эти тексты, они бы конструировались так же или сейчас было бы как-то иначе? А был бы нонфикшн, наверное, все-таки, потому что чем дальше, тем мне вот эта игровая жанровая оболочка, она кажется факультативной. Но здесь вот что было важно? То есть, когда некий навык появляется быстрее, чем понималка. Вот в этом смысле мне мои литературные тексты вот в 20-летнем возрасте написаны, нравятся. А вот публицистические нет, это мерзость какая-то. Потому что был дурак дураком. Но собака талантливый дурак. Вот ничего, что я себя похвалил, да? Или поругал, что я сейчас сделал? Вот даже трудно определить, что, но хорошо. А таких много, кстати, среди музыкантов, литераторов. Вот дурак дураком, а талантливый собака. Вот. Ну, фамилию не буду называть, наверное, не очень вежливо. Вот. А среди них есть прямо и очень славные, знаменитые люди. Только начнешь спрашивать, а что ты делаешь? Они не очень понимают, что они делают. У них прилетело, когда... поймал. У них как-то, да, ну вот они один раз попробовали, туда тыкнулись, сюда, о, блин, получилось, о. Блин, человек может быть дурак дураком, да, оставаться, но вот, но гений, потому что он усвоил некоторые паттерны и может это отрабатывать дальше. И вот в моем случае... связывать слова в форме баек и историй мне начало получаться раньше, чем связка их в какие-то осмысленные тексты на тему, как это говорят, социально-политическую, этическую. Там к 30, наверное, у меня более-менее начало получаться что-то, что я мог бы как-то притаращить к академической традиции. Вот. У нас же неправильно принято писать диссертации. Блин, 22 года человек заканчивает вуз, 23, и он должен начать писать диссертацию. Ну, какого черта? Вот. Более-менее все потенцию к такого рода деятельности я годам 30, наверное, начал ощущать. 30-35. А может быть, мне так кажется. Может быть, надо дожить до 40 вот немножко, и мне покажется, что только сейчас я могу. Вот. Так вот, свою публицистику я сжег бы нафиг, писанную до 30-летнего возраста. А текстявки, баечки, рассказики пусть живут. Вот. Потому что, повторяюсь, был я идиот, но местами, может быть, талантливый. Вот. Ага, и сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу, и мы продолжим. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития «Шаг вперед» – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК, Ольга Левская. Мы разговариваем с Александром Силаевым о произведениях, которые были написаны когда-то, и обсуждаем вообще, что можно из этого отфильтровать, что оставить, и вообще, как оно происходит, и как писатель потом оценивает себя. И я поняла, что, Александр, вы оцениваете себя очень жестко, по большому счету. Ну, не знаю, с чем сравнивать. Ага, а вот когда вы... А ну, дело в том, что большая часть текста в мире вообще факультативно, по большому счету, не нужна. Но это вот как кинематограф. Есть 20 фильмов, которые смотрят во всем мире. Это лучшее, что может быть сделано. А есть какие-то поделки, творческие арт-хаусы. Есть что-то... Наверняка есть какой-то кинематограф в Центральной Африке, да? Что-то пытаются снять в региональных провинциях. Но по большому счету это интересно, как поделки наших ребят, да? Никуда за рамки вот Центральной Африки центральноафриканское кино не выйдет. А в мире будут смотреть 20 ведущих фильмов, которые пойдут одним валом по всем кинотеатрам. Вот точно так же с литературой. На всю нашу Россиюшку нужно 100 писателей, нафиг не надо больше. Если в каждом жанре есть лидеры, которые заведомо лучше остальных. И зачем читать про то, что хуже? Ну, это как вот можно посмотреть финал чемпионата мира по футболу, где играют две лучшие команды в мире на сейчас. А можно пойти на место стадиона, посмотреть, как одна дворовая команда там громит другую заводскую команду. Ну, можно поболеть за наших парней, да? Но по большому счету миллиард человек выберет все равно чемпионат Европы по футболу. Потому что там топ. И если можно посмотреть боксерский поединок за чемпиона мира, да, то все будут смотреть его, а отнюдь не соревнования, как там одна районная команда громит другую. И это вот эффект масштабирования, это как бы очень жестоко, но это правда, победитель забирает себе все. И если человек, там, находящийся на каком-то тысячном месте, да, он уже по большому счету, он нужен как ресурс оптимизации, чтобы вот выросло вот эти вот 100 звезд, которые по большому счету закрывают все потребности в этом, должно быть 100 тысяч попыток туда пробраться. Вот. Но надо понимать еще раз, что это резерв, такой тренировочный лагерь, тусовка, среда. Вот. Но нам нужно 100 музыкантов, 100 писателей. Жестоко, да, но правда. Что же тогда в таком случае толкает остальных на вот эти множественные попытки, если у нас большинство при этом все-таки в адеквате и понимает, что вот в эту обойму 100 из столетия попасть шанс, ну вот, обратно пропорциональный количеству. Ну, сам процесс по себе радует. Зачем люди занимаются сексом? Ну, нравится им как-то вот так было. Зачем люди пьют водку? Ну, нравится. Они не требуют за это доплаты, они, наоборот, готовы доплачивать за. Зачем люди занимаются спортом? Ну, нравится. Или там полезно, да? Вот зачем? Вот в процессе писатель пописывает, читатель подсчитывает. Давайте предположим, что оба просто получают некое удовольствие в первую очередь, что оно нравится как процесс. Но опять-таки, что мы ставим в качестве некого внешнего результата? Чтобы выйти на некую аудиторию, которая бы тебя кормила, да, и содержала, это надо войти в сотку лучших. В общем-то, и 100 человек, которые может сказать тебе спасибо, но это же не так мало в этой жизни. А при этом, когда мы говорим про вот эту схему, где в ней ресурс для самосовершенствования? Потому что если человек совершает действия такого порядка для того, чтобы получить удовольствие, ну, заниматься сексом приятно, а где здесь кнопка, которая заставляет совершенствоваться в процессе? А общий эволюционный механизм идет перебор вариантов. Мы не планируем будущее, поскольку если бы мы могли планировать себя лучших, мы уже были бы этими лучшими. Мы сейчас о сложных вещах говорим. Я даже не знаю, как их вот по-простому рассказать. Какие-то академические слова, или там стохастический процесс. Ну, если коротко, речь идет о том, что так идет эволюция, вот все хорошее в мире идет именно так. Идет некое случайное блуждание и тыканье в разные стороны. Оно случайно. Мы поймались на некотором странном желании. Мы пошли и попробовали, что вышло. Ну, и вот это вот случай, что у нас там с утра торкнула какая мысль, да, в какую сторону дернуться, а не случайность начинается в отборе. Ну, это вот как естественный отбор в биологии. Идет набор случайных мутаций, просто плохие мутации, они подыхают вместе с носителями, а хорошие сохраняются. И когда внутри нашей головы идет, по сути, то же самое, плохие мутации не выживают. Ну, мы попробовали какую-то хрень, нам не понравилось, и мы пошли в другую сторону. И пойдя в другую сторону, мы еще раз попробовали. Оп. И вот таким образом происходит оптимизация. Несколько случайных выборов, но фишка в том, что счастливые совпадения и события имеют привычку группироваться друг с другом и сохраняться в устойчивых цепочках и в последующем опыте. А дурные попытки и неудачи не сохраняются и выбывают из этого отбора. Вот как-то так. И сейчас у меня вопрос к вам как человеку, у которого есть двойной опыт работы. С одной стороны, в качестве журналиста, да, и множественный опыт написания текстов, а с другой стороны, в качестве человека, который пробыл редактором, да, то есть определенный период времени, редактором издания, которое в Красноярске, ну, я считаю, относится к достаточно известным, да, издание, журнал «Банзай», он звучал, он котировался, и его смотрели, рассматривали, и он представлял собой некий вот такой объект, множественно сконструированный из каких-то вот кусочков, и вы как редактор, как я понимаю, как раз занимались, в числе прочего, фильтрацией этих кусочков. Да? Человек, который, с одной стороны, создает тексты, с другой стороны, человек, который выбирает... Да развлекались, по большому счету, как хотели. Вот, расскажите, как развлекались. То есть, когда вы развлекаетесь, конструируя номер, но при этом все равно должен быть какой-то еще такой фильтр, есть какой-то запрос снаружи. Так нет, там же была очень простая концепция, именно красноярская редакция. Позвать хороших ребят, да, человек из 7, 8, 10, и дать каждому пару рублей, кстати, делай, что хочешь. Вот, поскольку ребята хорошие, плохого не получится. И никто никому не давал никаких заданий, никто никого не ограничивал ни в чем. Ну, единственное, какой-то формат поначалу обсуждался, и все. И оказалось, что вот такая лодка, она может плыть. И сколько времени лодка плыла? Ну, плыла она... Я в красноярской редакции пробыл 3 года. Вот. После моего ухода оно еще где-то полгода посуществовало. Ну, умерла редакция по той причине, по которой вообще умирают печатные СМИ. Это естественный процесс, это не значит, что мы делали что-то не так. Это просто перспективы печатных СМИ, которые не переместились на интернет-площадки? Ну, это и кризис, и хана печатных СМИ, и слишком много, и перенасыщенность сферы. Ведь там же мало кто рассматривал как коммерческий проект. По-хорошему, как бы спасибо большое работодателям, но с точки зрения бизнеса, вся наша красноярская редакция была аж такой изюминкой на торте. Можно было вообще без нее обойтись. Можно было просто транслировать федеральный контент, он, может быть, был чуть менее забавен, и просто вставить туда красноярскую рекламу. Вполне можно было бы обойтись так. А вот если бы вы, как редактор, сейчас запускали издание с правом отбора тех самых там 7-8 и с правом выбора поля, вы бы сейчас взялись за такой проект? Нет, мне это было бы не очень интересно. СМИ, я бы вообще это как бизнес не рассматривал. Ну, у кого-то получается, но это изначально другая установка. Вот, то есть, если делать бизнес, то в каких-то других областях, где, как бы это сказать, ну, вот я торгую акциями, фьючерсами на бирже, у меня получается. Я с этого, в общем-то, живу последние годы. Вот, неожиданно несколько, да, вот, перемещение в эту сферу. Да. Это очень честно. Это, по сути, я играю на деньги, да, на небольшие там, такой очень-очень малый бизнес. Ну, то есть это такая аналитика, в общем, получается. А это очень близко к научному исследованию. Вот. Да, по сути, аналитика, да. Но там все честно. Там вот ты играешь на деньги с другими людьми, которые пришли в это же казино играть на них же и выигрывать их у тебя. И вот вы пришли, вывалили свои деньги на стол, и по итогам кона вы их делите. Кому сколько уносить. Вот. И здесь какая-то внутренняя монетность целей, средств. Очень жестоко, но очень честно. А в плане масс-медий, ну, мне бы хотелось писать то, что мне интересно. Вот. А для того, чтобы оно зарабатывало, надо писать то, на что есть актуальный заказ и спрос, на что есть живые деньги со стороны текущего состоятельно обеспеченного заказчика. Часто таковым является государство в массе своей, да, потому что у нас все СМИ – это, по сути, приложение к некоторым пресс-службам, ну, такие большие стенные газеты, да, при администрациях разного уровня, по большому счету. Вот такое. Ну, можно еще в розницу, да, продаться, там, жить какой-то розничной рекламы, вот. Но по большому счету есть некий оптовый заказчик, и он имеет право с тебя требовать то, за что он платит. Если ты получаешь деньги от государства, есть конкретный чиновник, который стоит куратором проекта, то он имеет право с тебя хотеть то, за что он тебе платит. Вот. Получается, что в этом смысле... Жестоко, но правда. Тут можно хотеть изменения политической системы, можно не хотеть, да, это другой вопрос. Но как рыночный механизм, он абсолютно честен и правилен. Заказчик всегда прав. Но это такая сервисная штука получается. А кому-то, может быть, интересно, и, ну, мне не очень. Вот. Хотя, наверное, я мог бы этим заниматься. Вот. В какой-то момент, может быть, и займусь. Вот это тот самый момент, когда творчество и род занятий совершенно точно расходятся по двум разным линейкам. А как тогда совместить то, что передо мной сидит человек, который совершенно точно является писателем, и у него есть нерв и желание, и опыт получения удовольствия таким прямым способом, да, написанием текстов, созданием таких работ? Вот как это поместить в рамки одной картины? Ольга, еще раз вопрос, пожалуйста. Ага, вопрос. А как вы живете без текстов? Или вы живете все-таки с текстами? Где они у вас сейчас помещаются? Ну, нормально, а у меня литература отболела, у меня нет такого зуда. Ах, вот оно что. Получается, вы рассматриваете это как некий такой сегмент в жизни, который вы сейчас от себя отодвинули. Да, я вернусь, я верю, но это будет какой-то нон-фикшн, это будет публицистические высказывания, а не билетристические. Просто потому, что мне не нужен интерфейс, мне проще сказать в лоб. Ну, если ради того, чтобы провести как-то философскую мысль, русский писатель пишет целый роман, да, и мы ценим его за эту мыслю. Ну, блин, ну проще же взять и написать две страницы текста, да, чем раскрывать это. Ну, если у тебя романы идеи, то тебе проще писать не романы, вот. А поскольку у меня прозы нет сердца, как говорят, а все-таки от ума, это проза идей, конечно, а не сердца, не печени, там, не селезенки и не правой пятки, вот, то это и проще оформлять не образом, а концептом. Экономичнее просто, экономичнее. Не надо 650 лишних страниц, если все ради двух. То есть мы сейчас попали туда, где у вас процесс переоформления, процесс переоформления вот этого, да, и как писатель вы появитесь в другом варианте, в другой версии. То есть тем, кто любил ваши байки, имеет смысл подготовиться к чему-то, ну, байку совершенно точно. А это же не противоречило бы байкам. Байки – это такое органичное начало, вот. Это тот же самый разговор другими средствами. Примерно на тот же круг людей, ну, люди же делятся, да, по каким-то ценностям, по антропотипам, по, ну, говорят, мой человек, не мой человек, там, вот, там, мое сословие, не мое, моя каста, не моя, да, и здесь все равно люди как-то сегрегированы, да, то я не о социальном даже статусе, я о какой-то внутренней экзистенциальной кастовости. Не к тому, что одни плохие, другие хорошие, да, просто одни оранжевые, другие зеленые, а третьи бурые. Вот. И те, которые мои, да, я думаю, что это та же самая аудитория. Вот те, которым заходили мои байки, да, им бы и мои размышлялки зашли. Вот, это люди, а те, которые бесили мои рассказки, да, а бесили, там, предлагали же меня там всячески там, от у этого сатаниста и порнографа. Вот, ну, естественно, что мои размышлялки были бы, ранили бы по тому же месту. Даже еще, наверное, в большей степени, потому что в лоб и прямым текстом. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК, и мы разговариваем о опасности написания текстов и социальной реакции на тексты, которые вызывают эмоции. Когда люди реагируют вот так агрессивно на текст, который, в общем, создан для развлечения, это вообще сигнал какой-то, это говорит? А у них презумпция того, что любой текст, он как бы вообще обязателен, что вот ты что-то написал, и ты покушаешься это вставить в учебник литературы, чтобы несчастных детей потом заставляли всех, причем вообще всех, этому учиться. Или что-то будет напечатано миллионным тиражом, как в Советском Союзе, и в каждой семье это будет стоять на полке. И что в каждой семье это на полке? Вот. И они выступают блюстителем вот этой общины. Так я же и не хочу на полку. Я же не хочу в школьный учебник. Я понимаю, что вот это работы... Ну, точно так же, как заставлять все население смотреть фильмы ужасов. Ну, кому-то нравится, кому-то нет. Какой бы привести, вот давайте про простейшую статистику, вот какой из знаменитых хороших писателей у нас самый, Пелевин, да, популярный, предположим, ну, предположим. Да. А какой тираж его книжек? 100-200 тысяч экземпляров, обычно там 150 первый тираж, и иногда бывают допечатки, то есть из всего русскоязычного мира это один человек из тысячи. Один человек из тысячи. То есть в одном шкафу из тысячи шкафов это, стоит на полке. Да, это самый популярный русский писатель. А если вот отлавливать, сейчас выйти на проспект Мира и отлавливать идущих людей и всучивать им Пелевина, ну, он и зайдет одному из тысячи. Но никто и не всучивает его всем. Вот. В этом смысле я считаю наглостью дарить там кому-то свои книжки, да, обязывать их читать. Потому что человек как бы чувствует, что вот он не прочитает, наверное, обидит автора. Вот. А надо обязательно похвалить, да. А если не понравилось, ну, как честный человек, надо поругать. Чушь собачья. Мы все работаем на очень небольшой сегмент. Мы все работаем в лучшем случае, если мы Пелевины, на одного человека из тысячи. А остальным никто ничего не навязывает. Точно так же, как в мире много странных хобби-развлечений, которые никто никому не навязывает. Ну, было бы странно, конечно, если бы, например, все люди были обязаны играть там, в хоккей с мячом. Вот, строго все или, не знаю, в преферанс. Вот по 3 часа в день все. Ну, нет же такого. И здесь... Вот к этому сводится. Но есть же другие статистические величины, которые говорят, что если кто-то из известных персонажей, например, ну вот возьмем ушу. Ушу у нас популярный вид спорта, да, он такой любимый народом, и в зависимости от того, насколько яркие персоналии, да, которые, с которыми люди себя ассоциируют, принимают на себя какие-то нормы и любят какой-то вид спорта, какого-то писателя, другие люди, они пойдут и именно этот вид спорта или вот этого писателя выберут себе в качестве нормы. Поэтому, когда мы говорим про какие-то вот такие единицы, вероятность того, что, вот, например, раз и вашу книгу «Александр» какой-нибудь рупор современной молодежи поставил себе на полку, и ее там увидели. Может быть, вот это их пугает? Так, еще раз вопрос, пожалуйста. Ну, получается, что если ваша книга, да, которая вот так раздражает, становится популярна у тех, кто популярен, то тогда этот человек из тысячи грозит превратиться в 10 тысяч. Ну и здорово. Ну, это значит, мне повезло, все клево. Вот. Я буду очень рад. Но это объясняет, получается, гнев тех, кто вот как раз они этого и боятся. Они боятся, что попадут на полку кому-то, кто потом сформирует вот это вот мнение. А в чем вопрос? в том, что вот Пелевин, вы же преподаватель? Ну, был какое-то время. И я преподаватель, и у вас, у меня есть Пелевин. Это говорит о том, что мы с вами оба люди, которые влияют на поколение и при этом читают Пелевина. Поэтому вероятность того, что он станет человеком на полках тех, кто слушает нас и ценит наше мнение, намного выше. Но оно так и работает, потому что по-настоящему сложные тексты их понимает 10 человек. Вот Декарта там поняла 10 человек в момент появления, Эйнштейна поняла 10 человек. Но эти 10 человек занимали такую нишу, что у каждого из них было еще по 10 человек, которые в их несколько, может быть, убогой интерпретации. И вот это так идет, да, лесенкой, вот ветвицей. Потом хоп, и оказывается, что Декарт стоит в основании европейской культуры. Хотя его понимало несколько десятков человек, состоящих с ним в переписке или личном знакомстве. Все, у него не было никакой другой аудитории. Это я просто на самом деле аргументирую в пользу того, что есть шанс у человека из тысячи. Ну так идет, так и идет канал трансляция, конечно. Ну и такой вопрос про поколение новое, с которыми вы работали, лицеисты, люди. Все у них клево, все классно. Молодцы. Я про ваших учеников, которые. Да, это же как-то очень гордо звучит. Это же такое обоюдное согласие. Это же вот Вася мой ученик, а Вася скажет, да нифига я не его ученик. Так, мимо шел, посидел маленько, поскучал за партой. Это он должен сказать, что он мой ученик. Если кто-то так скажет, вот его и спрашиваете, как на него это повлияло. Ну, тогда я, наверное, смогу передать, что я знаю ваших учеников, на которых повлияли ваши идеи совершенно точно. И когда я с ними общалась, мне было очень приятно, что сегодня я слышала мысли, которые я точно знаю, что они понесли дальше с собой. Это не самые такие печальные варианты. Приятно. Вот это я Черт возьми. Спасибо в рамках передачи передаю. Приятно. Вам спасибо. Вот. Ну и пожелание нашим слушателям от вас, у нас уже время передачи, к сожалению, так тихо к концу подкатывает, давайте пожелание нашим слушателям скажем. Так это очень пафосная позиция, вот меня в роль такого Толстоевского на памятник, я должен что-то завещать. Но я же не собираюсь завтра умирать, чтобы... Ни в коем случае, мы просто желаем что-нибудь на эти 2 недели до следующей культурной среды. Ну, наверное, больше пробовать всякого разного. Плохое отсеется, хорошее останется. Я вот когда жалею о чем-то, вот обычно жалеется о том, что не было сделано, а не о том, что было. Вот поэтому больше попыток. Вот как-то так. Культурная среда на радио ВК. Александр Силаев, писатель и философ, был с нами сегодня. Спасибо за внимание. Хорошей недели. Культурная среда.